Друзья, всем привет! Делаю запись первую на тему того, о чем я вообще повествую и каково мое мировоззрение. Я лет с 20 начал задаваться вопросами о том, кто я, откуда иду, куда я иду, что такое мир вообще и что вообще происходит. Мне это было жутко интересно, и это действительно мое как бы было хобби, которое я постоянно практиковал, и оно превратилось в профессию. Теперь я духовный учитель и готов поделиться своими знаниями и практиками для изменения своей жизни. Ну, на самом деле, идея в том, что вообще духовный рост и духовное развитие – это на самом деле поиск своего истинного «я». Но когда мы прокачиваем вот эту сферу духовную, назовем ее так, мы находим свое истинное «я», свой источник, это то место, откуда мы пришли, грубо говоря. И когда мы прокачали это, когда мы нашли свой источник, когда мы стали истинным «я», тогда все сферы нашей жизни автоматически налаживаются. То есть мы пытаемся сейчас работать, ну, многие пытаются работать именно со следствием, то есть, например, с психологами, либо просто через эзотерические пути, типа там трансерфинга реальности, когда вы держите в голове картинку того, чего хотите видеть в своей жизни, и оно возникает, ну, потому что, как говорится, мысль материальна, но она на самом деле так и есть, потому что, по сути, ум или мысль создает мир, в котором мы живем. И это хорошо, это все работает, и это нужно делать, но параллельно к этому я бы порекомендовал искать свое истинное «я» и развиваться именно в духовной сфере. Почему я уже объяснил. И вообще, на самом деле, это одна из основных или самая главная масштабная задача всей сути человеческой жизни. И если вы верите в реинкарнацию, а я верю, ну, немного под другим углом смотрю, и вот эти все названия восточные, они, может быть, кого-то отпугивают, потому что они близки к религии или к чему-то загадочному, и мы не всегда понимаем, что это такое. Я постараюсь объяснить это более простым языком, но это в других уроках будет. В общем, мы развиваемся, создаем свой мир своими мыслями, каждый создает слой своего мира, и, в общем, наша цель двигаться к истинному себе, то есть к нашему источнику, откуда все появилось. Немного про источник. Источник – это то, ну, я буду говорить словами пока такими общепонятными, потом со временем я буду немного менять обозначение словесное, то есть концепции, и вы будете более глубоко понимать, о чем я говорю. Просто сейчас, если я вам скажу, мало кто поймет. Соответственно, ну, поэтому немного могут определения противоречить друг другу. Если что-то непонятно, вы спрашиваете. Или если я говорю сложно, вы тоже говорите. В общем, есть источник, из которого все возникает. И в этот источник все и возвращается. Все это подразумевается, все объекты, которые мы вообще видим или не видим, но можем как-то почувствовать или измерить, включая все энергии, ну, имею в виду тонкие тела человека, физическое тело, вообще всех людей, все предметы, все объекты, галактики, вселенной и так далее. Под вот этим всем, что мы видим, что мы измеряем и так далее, лежит огромный пласт энергии. Все есть энергии, вибрирующая энергия. Ну, например, Диспенза говорит о том, что это волны вероятности, но мы пока туда лезть не будем, об этом тоже отдельно поговорим. В общем, был источник, он есть всегда и был всегда, это сложно, опять же, охватить умом, то есть он вневременной. Охватить сложно, потому что ум может жить только во времени существовать, поэтому он сам, ну, ум не может представить такую концепцию, как без времени. В общем, источник есть всегда. Из него возникают объекты в виде энергии, но мы их интерпретируем как объекты посредством своего ума, опять же. Это тоже отдельная тема для разговора. Но, в общем, эти объекты возникают, и в том числе возникает человек. Когда мы спрашиваем человека, кто он такой, Человек, как правило, говорит либо профессию, либо деятельность, отождествляет себя с деятельностью, которая для него важна в данный момент в жизни. И он говорит, там, я рабочий, я учитель, я мама, я, там, не знаю, спортсмен, ну и так далее. Ну, если копнуть еще глубже, спросить, ну, а кто же все-таки вы в основе? Он скажет, я личность, кто-то скажет, я человек. Ну, а что это все означает, тоже непонятно. А когда мы еще копаем глубже, человек скажет, что, ну, я тело и я ум. То есть мы все-таки придем к какому-то общему знаменателю. Кто-то еще скажет, что я душа или дух, обитающий в теле. И вот в этой совокупности всей это и есть я. На каком-то уровне это правда, но тут есть небольшая проблема, что... Ну как небольшая, она на самом деле основополагающая проблема. Дело в том, что мы тем самым, когда обозначаем себя таким способом, мы производим неверное отождествление себя с самим собой. Я сейчас вкратце объясню, что я имею в виду, чтобы было понятно в общих словах. Тоже отдельно поговорим на эту тему, сегодня вступительное такое занятие, чтобы немного было понятно, о чем все-таки. Так вот, как мы можем охарактеризовать себя? Можно предположить, и мы это, наверное, допустим, что истинный я – это то, что никогда не меняется. А все, что меняется, оно не я. Мы так, в принципе, определяем себя, потому что, когда мы начинаем задумываться, кто я, ну, в самой основе, мы используем какие-то критерии, то есть, например, вы живете, как вы определяете, что вы – это не вы? Например, вы учитель, ну, вроде как учитель, но это не вы, потому что вы можете сейчас быть учителем, а потом быть, например, не знаю, каким-то наемным сотрудником или менеджером или еще кем-то, а до этого вы были студентом. Соответственно, учитель – это не основополагающая форма, так сказать, вас, то есть это не вы. То есть это часть вас, часть вашей истории, но это не вы. Дальше, если мы будем рассматривать, например, с точки зрения тела уже, ну, на этом уровне, вы говорите там, я тело, но на самом деле вы тоже не тело, потому что если у вас, грубо говоря, отрубит руку, все, что останется, это вроде как вы, а если убрать остальные, как бы, конечности, то это тоже будете вы, а если убрать тело целиком, то тоже будете вы. Соответственно, какую бы часть из вас мы ни убрали, включая голову, вы будете собой. Вы можете сказать, что вы ум, ну или мозг. Ну, мозг – это то, посредством чего работает ум, по сути, в нашей физической реальности, поэтому можем говорить терминами ум. Вы скажете, что вы ум, а что значит ум? Вы скажете, ну, это значит мысли. Окей, если вы мысли, значит, когда мысли исчезают, вы тоже должны исчезать, по идее. Но когда мысли исчезают, вы остаетесь. Таким образом, получается, что вы и не ум, потому что ум можно также рассматривать как и тело, как сторонний объект по отношению к вашему истинному я. Получается, что вы и не тело, и не ум. Тогда что остается? Остается то, что стоит за всем этим, то, что воспринимает. Это некий внутренний наблюдатель, который смотрит за всем происходящим. И для него является все объектами, включая и тело, и ум. То есть он их наблюдает. То есть он смотрит на мысли, он смотрит посредством ума на мир, и для него, например, зрение – это как бы объект, это внешняя часть для него, это не оно. И слух для него тоже – это объект. И мысли для него – объект, и эмоции – объект, и все. А само это я, которое за всем этим смотрит, этот внутренний наблюдатель – это и есть вы. И вот это первое, что нужно понять, об этом мы поговорим позже поконкретнее, поподробнее. И задача в том, чтобы разотождествиться со своим «я», со своим эго или умом, к которому мы привыкли, к которому мы соответствуем и которого мы считаем за себя. Нас просто научили так существовать. Нам всегда говорили «ты», нам всегда говорили, ну, все общаются, мы же берем пример и общаемся так же, как взрослые или как окружение. Нам все говорят «я то-то», «я то-то». И мы также начинаем перенимать, мы... изначально даже не понимаем, кто я, но потом мы себя начинаем отождествлять с «я» телом, с «я» умом, и мы говорим, что «я», вот это, я сделал это, я поехал туда-то, мне плохо, мне хорошо, ну и так далее. И таким образом получается, что мы просто привыкли отождествляться, это идея, как бы, мы отождествляемся не с тем, с чем надо, оттуда идут все проблемы. тоже об этом отдельно поговорим. И, соответственно, когда ваш фокус внимания переключается с отождествления «я» как тело-ум на «я» как наблюдатель, который сидит внутри, тогда проблемы просто пропадают. И это и есть духовное развитие. И когда вы... Ну, и опять же, мы привыкли как учиться. Мы учимся сначала теоретической части, как правило, потом практической. То есть мы получаем теорию о чем-то, потом используем ее в жизни, нарабатываем практику, и это становится нашим навыком. То же самое здесь. То есть у нас есть идея о том, что мы тело-ум, и мы это закрепили, мы подкрепили это практикой, и мы это считаем правдой. Но когда мы эту идею заменим на другую идею, на то, что мы наблюдатели внутренние, тогда наша базовая концепция того, кто мы есть, поменяется, и как следствие поменяются все обстоятельства нашей жизни, все сферы жизни и все отношения к жизни. Это произойдет сначала с теоретическим пониманием, которое я даю, а потом, или даже параллельно с этим, с практикой, которую я буду давать, для того, чтобы вы могли отождествиться и почувствовать действительно, не просто понять, а именно прочувствовать, и что вы – это то внутреннее «я». А какие бонусы дает вот это внутреннее «я», я сделаю видео отдельное. И это очень важная штука на самом деле. И говорю, опять же, с нее нужно начинать, чтобы вся ваша жизнь наладилась. Параллельно можно работать со всем с тем, что улучшает вашу жизнь. Но базой является именно это. Таким образом, духовный путь заключается в поиске своего истинного «я», и чем ближе вы к нему приближаетесь, тем вы дальше прошли по духовному пути, и тем лучше ваша жизнь на самом деле становится. Вот, собственно, такова идея духовного развития. И если есть вопросы или если есть предложения в повествовании, это такая пробная запись, удобно ли вам слушать YouTube, или я это сделаю, конвертирую еще видео в аудио и скину в Telegram, кому как удобно, то так и послушает. Если что, буду записывать только аудио, например, скидывать вам, или только видео, как вам будет удобно. Ну, в общем, идея вот в этом. Если есть по этой теме вопросы, то, пожалуйста, задавайте, я буду отвечать в чате, либо голосовыми, либо печатать, ну, там, как получится. Вот, и буду готовить следующее видео к выпуску. Пойдем по порядку. Тема масштабная, ну, это как новый какой-то урок, какой-то предмет. Его нужно изучить в комплексе, потому что... Ну, так его сходу не понять. Это, ну, целая концепция, и поэтому, ну, одного урока недостаточно, чтобы как бы все понять, все изучить, и тем более этого недостаточно, чтобы это внедрить в свою жизнь. Также, собственно, я и развивался, то есть я потихоньку, ну, это как вот вы идете вслепую в темной комнате, ну, или там с открытыми глазами, но в комнате темно, и потом вы зажигаете маленький источник света, спичку, например, начинаете что-то видеть, а потом у вас появляется лампа, а потом, там, не знаю, прожектор, а потом вы включаете свет. И вот потихоньку вот этот пазл собирается, и я также шел на ощупь, сначала вообще не понимал, о чем речь, что я вообще ищу, я даже не понимал окончательно. И сейчас у меня встало все на свои места, я могу передать эти знания, поделиться практиками, которые действительно улучшают жизнь. И я думаю, будет это вам полезно. Так что спасибо за внимание. До встречи в чате. Всем пока.